Напоминание. Братья и сестры, при очищении не обходите и не оставляйте в сердце ни единого греха, каким бы он ни был в вашем понимании, большим или малым. Самым опасным грехом является именно тот, которому не придают значения и который не считают за грех. Часто такой грех называют малым грехом. Но этот-то малый грех и причиняет самое большое поражение в народе Божьем. Например, блуд – это страшный грех, его все остерегаются, а зависть – незаметно, никого не пугает, к ней относятся легкомысленно. Результат же один – у Господа нет больших и малых грехов. Всякому беззаконию и всякой неправде имя одно – грех, и результат их один – сделанный грех – рождает смерть. Иакова 1:15. Поскольку большинство верующих малым грехам не придают значения, то эти самые малые грехи являются самыми опасными, ибо они разделяют с Господом и приводят к поражению не только отдельные души, но и массы народа Божьего. Есть общины, верующие которых не совершают больших грехов, но имеют зависть, гордость, разногласия, ссоры. Это самые больные общины. Благословения в них не будет до тех пор, пока они не очистятся. В этих общинах так все бывает запутано, что ни самой общине, ни приезжим служителям разобраться там не под силу, ибо сеть греха до того всех опутала, что невозможно отыскать ни конца, ни начала. Все поражено этим малым грехом. И кого бы из служителей туда ни посылали, никто там не поможет. Грех разделил их со Христом, а никакой служитель им Христа не заменит. Им нужен Христос для очищения от грехов и для тесного общения с Ним после очищения. Сколько таких общин, в которых к верующим можно применить слова апостола Павла: «Все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Филиппийцам 2:21. Несмотря на то, что Христос отдал свою жизнь для нашего спасения, некоторые, ища своего и отстаивая свое, ни йоты не уступят брату, и ради этого грешат сами и губят других, за которых им придется отвечать, ибо верующие принадлежат Христу, они куплены дорогой ценой. Апостол Павел предупреждает: если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Галатам 5:15. О каком истреблении говорит апостол Павел? О таком, что, вступая в ссоры и делая грех, мы погибнем, если не очистимся. Для ряда церквей ЕХБ, кроме этих незаметных грехов, стало почти нормальным явлением открытое нарушение заповедей Божьих и отступление от истины. В некоторых общинах совершается бракосочетание верующих с неверующими. Сколько таких браков, столько и несчастных семей, несчастных детей. Почти все такие браки кончаются крушением семьи и утратой спасения. Нет в этих браках благословения Господнего. А сколько христиан занято сегодня любостяжанием? Они часто приветливы и тактичны в обращении, их ни в чем не укорить. Но беда этих людей в том, что они не хотят задуматься над тем, что любостяжателей Царства Божьего не наследуют. Ефесянам 5:5. В некоторых местах почти обычным стало употребление вина. Но если члены церкви употребляют вино, то что делать миру? Говорим тем, которые употребляют вино: неужели вы не видите, братья и сестры, тысячи разбитых семей, тысячи погрязших во грехе и разврате из-за вина? Неужели не видите этого общественного бедствия? Но вместо того, чтобы подать руку гибнущим, вы, находясь в церкви, сами делаете этот грех. Никто из упивающихся вином не может исполняться духом, и занимающиеся непотребством наследия в Царстве Божьем не имеют. Галатам 5:19. Нормальным явлением в церкви стали считать и такой ужасный грех, как предательство, когда называющиеся братом или сестрой ради собственного благополучия передают внешним сведения о деле Божьем, о детях Божьих, о служителях, явно зная, что это служит к разрушению дела Христова и приводит к скорбям и страданиям многие тысячи детей Божьих, служителей Господних и их семьи. На Пилате, отдавшем на смерть Христа, меньше греха, чем на предателе. «Более греха на том, кто предал меня тебе», — говорил Пилату Христос. «Горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». Матфея 26:24. «Погибнут, если не покаятся все, кто предает детей Божьих и его дело. Это грех сознательный, и предатели знают, что предают невинную кровь». Неудивительно, братья, что боязнь овладела сердцами многих. При таком обилии греха иметь общение со всесильным нельзя. а без общения с Богом не остается ничего другого, как бояться. Боязнь почти всегда является результатом других грехов, которые ослабляют нашу надежду и лишают нас дерзновения к Богу. 1 Иоанна 3, 21 и 22. «Не праведник бежит, а нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». Притча 28.1. «Потому что праведник знает, что с ним Бог, и говорит: Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек. Боязливых же и неверных участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая». Откровение 21.8. «Разве можно перечислить все сознательные нарушения заповедей Божьих и все отступления?» Еще раз хочется напомнить о той разрушительной работе, которая проводится лжеслужителями специально. Мы видим только печальные результаты их греха. Перед нами разрушенные общины, вымирающее братство, утратившие не тысячи, а десятки тысяч детей Божьих. И это не то, что они перестали верить в Бога. Таковых почти нет. Но то, что в результате всего разлагающего греха и отступления они погрязли в заботах и грехах, перестали посещать собрания, и почти никто их не ищет, никто о них не спрашивает. Из-за тех, кто посещает собрания, нельзя не испытывать тревоги, ибо нередко встречаются такие, о которых можно сказать: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Откровение 3.1. Многие, согрешая, даже не думают о том, что, называясь христианами, они бесчестят имя великого святого Бога, и из-за них имя Божие хулится у язычников. Согрешающий часто нисколько не беспокоится, что не только не созидает, но и разрушает тело Христа, за которое Христос отдал свою жизнь. Многие не могут сегодня нести весть о Христе другим, так как вновь распинают его в себе. Евреям 6.6. Терзают тело его ради своих прихотей, ради своих низменных страстей, своих грехов. Итак, каждому следует подумать о своем отношении к Господу, испытать свою жизнь, ибо есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти. Притча 14.12. Поэтому испытаем себя при свете Слова Божьего и будем помнить, что каким бы ни был наш грех и где бы он ни проявлялся, между мужем ли и женой, между братьями и сестрами или в других каких случаях, всякий сознательный грех несет поражение и ведет к гибели. Возьмите любое место Писания, которое предупреждает об ответственности за грех, и вы увидите, что как большие, так и малые грехи приводят к одному результату. Вот одно из таких мест. Апостол Павел писал церквам галатийским: «Идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследует». Галатам 5 глава, 20 и 21 стихи. Помните также, что грехом является и наше общение с теми, кто сознательно отступает от истины, сознательно грешит. Поэтому никогда не очистится тот, кто не отделится от тех, которые совершают сознательный грех. Очищение начинается с отделения. «Отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». 2 Коринфянам 6.17. «Не чуждайтесь, однако, тех, которые по неведению уклоняются от истины, но будьте к ним милостивы и разъясняйте им волю Божью, ибо написано: к одним будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте, исторгая из огня, обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Иуды 1.22 и 23. Итак, что делать, когда возмездие за грех так велико, а милость Божья так близка? Что делать, когда Господь хочет нашего очищения и призывает к Нему? Необходимо благодарить за это Господа, воспользоваться Его милостью и очиститься от всякой скверной плоти и духа. 2 Коринфянам 7.1. Что нужно сделать, чтобы Господь совершил очищение в народе Своем? Возлюбленные братья и сестры, наша молитва к Богу и просьба к вам, чтобы после прочтения этого материала все решительно отделились от всякого греха и беззакония, то есть оставили всякий грех и покаялись как должно, поистине. Если согрешили один против другого, то, посетив друг друга, полностью примиритесь покаянием. Затем на членском собрании предстаньте все один за другим перед церковью и засвидетельствуйте перед всеми, свободна ли ваша совесть от греха. Это необходимо, чтобы все не только знали о вашем состоянии, но чтобы каждый мог высказать вам всякое замечание по поводу вашего хождения. чтобы удалить всякий грех и чтобы отношения между верными были чистыми, чуждыми всяких подозрений. Написано: «Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга». Иакова 5:16. Если вы виновны перед церковью, необходимо покаяться. Если вы отступали от истины, у вас могут спросить, как вы намерены поступать в дальнейшем. Апостол Петр говорит: «Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением». 1 Петра 3:15. Сегодня требует этого Церковь Христова, требует дело спасения многих тысяч душ. Это нужно и для пользы вашей души. Кто любит Господа и в сотый, и в тысячный раз засвидетельствует о своем уповании с радостью. Трудно свидетельствовать о своем уповании только тому, кто на словах уповает на Господа, а на деле плоть делает своей опорой. Псалмопевец сказал: «Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его». Псалом 115, 5 стих. Итак, предстаньте, побеседуйте, породнитесь, не уклоняйтесь во тьму, но поступайте как чада света, держитесь просто, будьте теми, кто вы есть, ни мощей ваших не смущайтесь, греха не щадите, все делайте с любовью. Многие живут как чужие друг другу, хотя и составляют одно тело. Это грех. Мы дети одного Бога, поэтому очиститесь, сроднитесь, теснее сплотите ряды, ибо время трудное». «Ободритесь Господом, и Он наполнит сердца ваши Духом Святым». Напомните об очищении и тем, которые не имеют общения, не посещают собраний, ибо это грех. Евреям 10:25. К тому же очищение без общения невозможно, и кто не имеет общения, тот во тьме. 1 Иоанна 1:7. Нужно сделать так, чтобы в той местности, где проживают члены вашей общины, все верующие состояли членами церкви, посещали собрания, принимали участие в жизни общины. В процессе очищения необходимо проверить и обновить членство. В дни очищения необходимо совершать усиленные молитвы, по возможности с постом, об очищении не только своего сердца и верующих своей общины, но и всего братства. Пусть все те, кто удалился от Господа, делая грех, оставят грех и возвратятся к Господу с покаянием, о чем все мы, одной большой семьей братьев и сестер по вере, старых и малых детей Его, будем просить нашего Господа. Если возможно, соберите охладевших, пригласите их к очищению. Ангелы на небесах ликуют об одном кающемся грешнике. В нашем братстве тысячи общин. Если в каждой общине возвратятся по одному, то тысячи блудных сынов и дочерей вновь обретут своего отца. Будем молиться об этом, очищаясь, и Господь обильно посетит нас. Благодарение Всевышнему Богу, что Он из Своей любви к нам предупреждает нас, обличает и призывает к очищению. Мы не исключение, ибо Бог нелицеприятен. Если мы не оправдаем своего призвания и не будем освящаться, то и мы, евангельские христиане-баптисты, совершая грех, отступая шаг за шагом от истины, превратимся с годами в религиозно-мирскую организацию, как превратились уже многие общества, не имеющие от Христа ничего, кроме названия. Поэтому да будет воля Божья об освящении исполнена всем народом Его. Возлюбленные, мы знаем и уверены в Господе, что призыв к практическим действиям по очищению и освящению вызовет радость и хвалу Господу среди всех истинных детей Божьих. Но дьявол придет в ожесточение. Не смущайтесь, стойте в истине, сражайтесь с грехом и увидите спасение Божье. Наступайте и не бойтесь, ибо от того грех и поражает стан народа Божьего, от того и разгуливает, ибо хвалится, что многие еще боятся выступить против греха открыто. Как только мы приступаем к борьбе с грехом, дьявол спешит запугать нас, и мы останавливаемся. Но мы должны до крови сражаться, подвизаясь против греха. Евреям 12:4. Тогда победа будет обеспечена. Дорогие друзья, веруйте и не бойтесь, противостаньте дьяволу и убежит от вас. Иакова 4:7. У дьявола есть только одно средство против нас – грех. Не делай греха, и будешь неуязвим. Будем взирать на Христа, начальника и совершителя веры, и действовать. Если дьявол и поразит кого в пяту, очистимся в крови Христа, удалим жало греха и будем поражать его в голову, наступая на всю силу вражью. Встаньте, поднимите на борьбу с грехом весь народ Божий. Оглянитесь вокруг, сколько детей Божьих стонет от поражения грехом. Тысячи. А сможем ли мы им помочь, если сами не имеем силы, если сами смертельно ужалены грехом? Воззовите с верой, и пусть каждый одержит первую победу над собственным грехом. Удали жало смерти, обрети силы в обновлении общения с Всесильным и иди спасать других. спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого? А испытывающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его». Притчи 24, 11 и 12. «Возлюбленные, ныне время благоприятное, и Господь призывает всех к очищению и освящению. Сегодня мы можем радоваться и благодарить Бога, что имеем источник для очищения – Христа и Его драгоценную святую кровь. Но пришествие Господа Иисуса Христа приближается. И если первое пришествие было счастьем для грешников, то второе пришествие, если они вновь грешат и не каются, будет великим несчастьем для них, ибо во второй раз Христос явится не для очищения греха, а для ожидающих Его воспасения». Евреям 9:28. Поспешим оставить всякий грех и вновь прийти к Голгофскому кресту, чтобы, омывшись кровью Иисуса Христа и очистившись от всякой неправды, исполниться силой Его и чтобы обильное благословение посетило весь народ Божий. Впредь будем ходить с горящими светильниками, продолжая освещаться, чтобы всегда быть готовыми к восхищению. А тому, кто действующую в нас силою может сделать несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь. Ефесянам 3:20 и 21.